В вечернюю смену Костелло сторожили двое детективов с Гайфилд-сквер. Когда они приехали, Ребус отправился прямо домой. Обычно он предпочитал душ, но сегодня решил принять ванну. Почему-то ему вдруг захотелось как следует отмокнуть. Он выдавил немного жидкого мыла прямо в струю горячей воды, припомнив, как делали это его родители в далеком детстве. Чертовски приятно. Извалявшись в грязи во время футбольного матча, прийти домой и погрузиться в горячую ванну, благоухающую жидким мылом. Дело, конечно, было не в том, что семья не могла позволить себе специальную пену. «Любая пена для ванны — это тоже жидкое мыло по завышенной цене», — говорила его мать. В ванной Филиппы Бальфур стояло не меньше десятка флаконов с разнообразными бальзамами, расслабляющими гелями, лосьонами и ароматическими маслами. Ребус произвел инвентаризацию собственных запасов. Бритвенный станок, крем для бритья, тюбик зубной пасты, одна зубная щетка и кусок мыла. В аптечке за зеркалом обнаружилась упаковка пластырей, флакончик парацетамола и пачка презервативов. Ребус заглянул внутрь. В коробочке остался только один презерватив, к тому же срок его годности истек еще прошлым летом. Закрыв дверцу аптечки, Ребус оказался лицом к лицу с собственным отражением. Серая кожа, седые пряди в волосах. Двойной подбородок не желал исчезать, как он не выпячивал челюсть. Ребус попытался улыбнуться и увидел зубы, которые давно требовали лечения. Последние два осмотра он проигнорировал. Дантист даже грозился вычкнуть Ребуса из своего списка. — Дождись своей очереди, приятель, — пробормотал Ребус и, отвернувшись от зеркала, начал раздеваться. Торжественные проводы на пенсию старшего суперинтенданта Уотсона, известного среди подчиненных как фермер Уотсон, начались в 6 часов. Строго говоря, его провожали уже 3жды или 4жды, однако на сей раз все было окончательно. Полицейский клуб на Лиитуок был украшен флажками, воздушными шарами и огромным плакатом с надписью «На свободу с чистой совестью». Кто-то рассыпал по танцплощадке солому и поставил на нее надувную хрюшку и надувную овцу, создав таким образом имитацию фермерского дворика. Когда Ребус приехал в клуб, у стойки бара происходило самое настоящее столпотворение, благо высокое начальство уже отбыло. В дверях Ребус столкнулся с 3 важными персонами из большого дома и машинально посмотрел на часы — 6:40. Они уделили уходящему на пенсию старшему суперинтенданту целых 40 минут своего бесценного времени. Официальная часть проводов прошла днем в Сент-Леонарде. Ребус на ней не присутствовал, так как в это время они с Шивон возились с Костелло. Однако речь, которую произнес заместитель начальника полиции Колин Карсвелл, ему передали. Несколько слов сказали и бывшие коллеги Уотсона, работавшие с ним в других местах. Многие сами давно были на пенсии и специально приехали в участок, чтобы должным образом почтить заслуженного ветерана. Разумеется, все они задержались, чтобы дождаться неофициальной части. Теперь у большинства из них был такой вид, словно они пили, не останавливаясь, с тех самых пор, как закончилось торжественное собрание в Сент-Леонарде. Галстуки на боку или вовсе сняты, глаза мутные, лица красные и лоснятся от пьяной испарины. Один из гостей громко пел, едва не заглушая музыку, доносившуюся из установленных под потолком колонок. — Что ты будешь пить, Джон? — спросил фермер Уотсон, который, заметив у стойки Ребуса, оставил свой столик и подошел к нему. — Пожалуй, маленькую порцию виски был бы в самый раз, сэр. — Полбутылки виски сюда, когда освободишься! — рявкнул Уотсон бармену, едва успевавшему разливать пиво, и прищурился, с трудом сфокусировав взгляд на Ребусе. — Видел этих кретинов из большого дома? — спросил он. — столкнулся с ними при входе. Эти сволочи полчаса распивали тут один апельсиновый сок, потом быстренько пожали мне руку и свалили домой. Уотсон старательно выговаривал каждое слово, но, как часто бывает в подобных случаях, результат получился обратный, его язык отчаянно заплетался. Никогда раньше не понимал выражения «дерьмо в шоколаде», но теперь понял, это про них. Ребус улыбнулся и попросил бармена подать порцию Артбега. Артбег, Лафроик и другие марки шотландского солдового виски. «Двойную, черт побери!» — добавил Уотсон. «Вы сегодня уже пили, сэр?» — осторожно осведомился Ребус. Уотсон надул щеки. «Конечно. Несколько старых друзей специально приехали издалека, чтобы проводить меня на заслуженный отдых». Он кивнул в направлении оставленного им столика, за которым Ребус увидел внушительную компанию закаленных пьянчуг, привольно расположившихся в непосредственной близости от столов с закусками из буфета. Многих он знал по управлению полиции Лотиана и пограничного края. Макари, Олдер, Дэвидсон, Фрейзер, Билл Прайд беседовал о чем-то с Бобби Хоганом. Гранд Худ разговаривал с Клаверхаусом и Орнистоном, двумя важными криминалистами, и при этом изо всех сил старался показать, что он к ним не примазывается. Джордж Сильверс по прозвищу Хай-Хо только что обнаружил, что констебль Филида Хейс и сержант Эллен Уайли никак не реагируют на его попытки завязать знакомство. Джейн Барбур из Большого дома обменивалась последними сплетнями Шивон Кларк, которая когда-то была приписана к ее группе по расследованию изнасилований. «Если бы преступники знали о сегодняшнем мероприятии, — сказал Ребус, — в городе началось бы черт знает что. Хотел бы я знать, в лавочке кто-нибудь остался, хоть один человек». Фермер Уотсон оглушительно расхохотался. «Не беспокойся. В Сент-Леонарде есть кому держать оборону. Необходимый минимум, так сказать». Ребус вздохнул. «Много же привалило народу. Интересно, на мои проводы столько соберется?» Уотсон снова хохотнул. «Даже больше, не сомневайся». Он наклонился к Ребусу и добавил почтительным, доверительным тоном. «Во-первых, сэр, придет все высшее начальство, чтобы убедить, что это не сон, это действительно уходишь в отставку». Теперь же Ребус улыбнулся и, слегка приподняв бокал, кивнул шефу. Некоторое время оба смаковали напитки. Потом Уотсон причмокнул губами и спросил. — Когда? — подумываешь. Ребус пожал плечами. — Я еще тридцатник не разменял. — Но ведь недолго осталось. — Не знаю. — Я как-то об этом не думаю, — сказал Ребус и солгал. — Еще как думал. Тридцатник означал 30 лет службы и максимальную пенсию. Для многих перспектива освободиться в 50 с небольшим и купить собственный коттедж на побережье составлял весь смысл жизни. — Помню один случай, — проговорил фермер Уотсон. — Я не часто о нем рассказываю. В первую неделю моей службы в полиции я работал в дежурке в ночную смену. И вот однажды отворяется дверь, и появляется мальчишка лет 10. Идет прямо к моему столу и говорит: «Я расшиб свою младшую сестру». Взгляд фермера был устремлен куда-то в пространство над плечом Ребуса. Я помню его, как сейчас. Помню, как он выглядел. Помню, как был одет. Помню эти его слова: «Я расшиб свою младшую сестру». Я сразу даже не понял, что он имеет в виду. Потом мы узнали, что он столкнул ее с лестницы, и она разбилась насмерть. Уотсон сделал еще один глоток виски. Надо же было такому случиться. В первую неделю моей службы. А знаешь, что сказал мне мой сержант? Это еще цветочки. Вотсон слабо улыбнулся. До сих пор не знаю, прав он был или нет. Он внезапно всплеснул руками и заулыбался во весь рот. А вот и она, наконец-то, а я было подумал, что меня надули. Вотсон сгреб в свои медвежьи объятия старшего инспектора Джилл Тамплер, запечатлев на ее щеке смачный поцелуй. — Ты случайно не с подиума сбежала? — спросил он, а затем в комическом отчаянии хлопнул себя по лбу. — Ба! Это же намек на твою принадлежность к слабому полу. Ты подашь на меня рапорт? — В этот раз, так и быть, прощу, — сказала Джилл, — но только за хороший коктейль. — Сейчас моя очередь, — вмешался Ребус. — Что тебе заказать? — Большую водку с тоником. Бобби Хоган громовым голосом призывал Уотсона, чтобы тот помог разрешить какой-то спор. — Ну вот, меня требуют, — сказал фермер Уотсон, и, извинившись нетвердой походкой, двинулся на зов. — Его коронный номер, — предположила Джилл. Ребус пожал плечами. Фермер Уотсон был знаменит в частности тем, что мог перечислить все книги Библии меньше, чем за минуту. Но Ребус сомневался, что сегодня ему удастся перекрыть этот рекорд. — Большую водку с тоником, пожалуйста, — сказал Ребус бармену и приподнял свой стакан с остатками виски. — И еще пару вот таких. — Один для фермера, — пояснил он, перехватив взгляд Джилл. — Ну, разумеется. Она улыбнулась, но глаза ее оставались серьезными. — А когда состоится твоя вечеринка? — спросил Ребус. — Это в честь чего же? — удивилась Джилл. — Ну как же? Первая в Шотландии женщина, старший суперинтендант. Это стоит обмыть, не так ли? Когда мне сообщили, я выпил бокал грушевого сидра. Джилл внимательно следила за тем, как бармен осторожно льет ангостуру в ее бокал. Ангостура — фирменное название ароматной горькой настойки. Как продвигается дело, Бальфур? Ребус в упор посмотрел на нее. Кто это спрашивает? Джилл Темплер или мой новый начальник? Джон. Удивительно, подумал Ребус. Как одно единственное слово может передать так много? Он не был уверен, что уловил все нюансы, но главное понял. Джон, не надо об этом. Джон, я знаю, что когда-то мы были близки, но это было давно и давно закончилось. Ребус вздохнул. Чтобы получить это место, Джилл Темплер работала, не жалея себя. Дело осложнялось тем, что каждое ее решение, каждый поступок рассматривались пристально и пристрастно. Слишком многим, включая те, кого Джилл считала своими друзьями, хотелось, чтобы она оступилась, не справилась. Ребус заплатил за напитки и слил две порции виски в один стакан. «Кто-то должен спасти Уотсона от него самого», — прокомментировал он свои действия, кивнув в сторону фермера, который как раз добрался до книг Нового Завета. «А ты рад принести себя в жертву», — заметила Джилл. Фермер Уотсон закончил перечислять книги Священного Писания, и зрители разразились восторженными воплями и аплодисментами. Кто-то крикнул, что «поставлен новый рекорд». Но Ребус-то знал, что нет. Общий восторг был просто эквивалентом памятного подарка типа золотых наручных часов. Виски оставляло во рту легкий привкус морских водорослей и торфа, и острое ощущение, что теперь каждый раз, пригубливая Ардбек, он будет вспоминать о маленьком мальчике, который входит в двери полицейского участка и говорит. Внезапно Ребус заметил Шивон Кларк, которая протискивалась к бару сквозь толпу коллег. — Поздравляю, — сказала она. Джилл и Шивон обменялись рукопожатиями. — Спасибо, Шивон, — ответила Джилл. — Быть может, когда-нибудь и мне представится случай поздравить тебя с повышением. — Почему бы и нет, — согласила Шивон. — Плох тот констебль, который не мечтает стать старшим суперинтендантом. Она энергичным движением подняла над головой сжатый кулачок, показывая, как решительно она намерена пробиваться наверх. — Хочешь выпить, Шиван? — спросил Ребус. Джилл и Шиван переглянулись. — Это, наверное, единственное, на что еще годятся наши мужички, — заметила Шиван и подмигнула. Когда Ребус уходил, обе женщины еще смеялись. В 9 часов начались песни под караоке. Ребус вышел в туалет и почувствовал, как холодит спину влажная от пота рубашка. Галстук он давно снял и сунул в карман пиджака, а пиджак повесил на стул возле бара. Состав гостей понемногу обновлялся. Кто-то уходил, чтобы немного проветриться перед дежурством. Кого-то вызвали по пейджеру или по мобильнику. Тот, наоборот, только что приехал, отработав смену и переодевшись. Девушка-сержант из диспетчерской в Сент-Леонарде появилась в короткой юбке, и Ребус впервые увидел ее ноги. Приехала также шумная четверка старых друзей Уотсона, работавших с ним еще в западном Латиане. Они привезли пачку фотографий 25-летней давности. Среди нормальных снимков оказалось несколько смонтированных. Голова молодого фермера Уотсона была приделана к накачанным телам культуристов, застывших в позах, которые так хотелось назвать провокационными. Вымыв руки, Ребус ополоснул холодной водой лицо и шею. По закону подлости в туалете оказалась только электросушилка, поэтому вытираться пришлось собственным носовым платком. Именно в этот момент в туалет вошел Бобби Хоган. — Я вижу, ты тоже сочкуешь, — сказал он, направляясь к писсуарам. — Ты когда-нибудь слышал, чтобы я пел, Бобби? — Думаю, мы с тобой могли бы исполнить дуэтом. Моя бодейка прохудилась. Тем более, что мы, наверное, единственный, кто еще помнит слова. Хоган усмехнулся. — Был и у нас когда-то порох в пороховницах. Был. — Да сплыл, — сказал Ребус, обращаясь больше к самому себе. Хоган не расслышал и вопросительно посмотрел на него, но Ребус только покачал головой. — Значит, старина Уотсон уходит, — проговорил Хоган. — Интересно, кто следующий? — Не я, — сказал Ребус. — Не ты? Ребус снова принялся вытирать платком шею. — Я не могу выйти в отставку, Бобби, меня это доконает. Хоган фыркнул. — Наверное, и меня. Но работа тоже меня доканывает. Несколько мгновений двое мужчин пристально разглядывали друг друга. Потом Хоган подмигнул и рывком распахнул дверь. Оба вышли из прохладного туалета в духоту и шум большого зала. Хоган тут же бросился с распростертыми объятиями к какому-то старому знакомому. Один из друзей Уотсона сунул в руку Ребусу стакан. — Ардвик, правильно. Ребус кивнул, слизнул с пальцев несколько выплеснувшихся из стакана капель, потом снова представил себе мальчишку, решившего поделиться с молодым полицейским сногсшибательной новостью, и залпом осушил стакан до дна.